Глава 10. Есть ли жизнь между мирами? Ольгу положили в отдельную палату городской больницы. Ведомственную нельзя. Боялся Мишенька-герой за свою подбитую жирком шкурку. Перестраховывался. В обычной-то больнице можно подмазать любого, что он и сделал. От главврача до уборщицы все знали, что в 406-й лежит особенная, своя. Правда, кому приходилось своей, никто толком не знал, да и не стремился узнать. Есть 1000 рублей в смену, и хорошо, пусть остается своей, не жалко. Ухаживали за ней с подобострастием, что сильно расстраивало искреннюю Ольгу. Михаил навещал каждый день, просил прощения, дарил цветы, которые стояли на полу в нержавеющих ведрах с красными инвентаризованными номерами. Приносил фрукты и пирожные, от которых Ольга тут же избавлялась, отдавала медсестрам. Но самое главное, он приносил разочарование. И страх. Теперь она понимала, что слишком поздно. Из инвалидного кресла уже никогда никуда не выйти. В глазах частенько стояла картина. Опрокинутое кресло, вывернутые веревочные ноги. Она уползает от темной злорадной тени. Старается, но уползти не может. Через неделю ссадины и ушибы немного зажили. Синяки начали бледнеть. А отчаяние и нежелание жить подступили под самое горло. Перехватили, придавили трахею, мешали глотать и говорить. Ольга не боролась с этими мыслями. Зачем? Посмеивалась про себя, что теперь ни в окно, ни до петли не дотянется. Но точно найдет выход в иной мир. Обязательно. Ужин приносили в палату. Не всем, конечно. Ей и сестре главврача, которая лежала по соседству. Ольга ела, смотрела в окно. Города не было видно из кресла, только пару жилых домов. И те вдалеке, за больничным сквером. Только небо. Много серого неба. Суп, капуста, кусок хлеба и кисель, порция лекарств. Порылась в кармане. Вынула 6 маленьких белых таблеток, бережно очистила их от тканевых ворсинок, подвинула каждую пальцем, словно и пересчитала, и погладила. На лотке с лекарствами выбрала еще одну. 7. Спрятала в карман, улыбнулась. Если спать, так уж крепко и очень долго. Доела. Сквозь пепел неба показался узкий голубой просвет. Пронзительная весенняя свежесть. Она неловко развернула кресло, задела ведро с цветами, которое пошатнулось, но устояло. Хорошо. Меньше девочкам работы. Выехала в коридор и попросила медсестру помочь лечь. Кряхтение, сдавленные выдохи. Улеглась. Устала. Ну и зачем такая жизнь? Читала Мариенгофа, пока не стемнело. Закрыла книгу, дотянулась до воды. 7 таблеток. 3 глотка. Облилась. Теперь уже не важно. Спать. И уснула. Просыпаемся, поднимаемся, выходим в коридор. Вы новенькая? Я не могу в коридор. У всех свои отговорки. Встаем и выходим. Шевелись. Что за невоспитанная барышня? Подумала Ольга. А может попробовать? Все равно потом никто не поможет. Солнце светило в окно так ярко, что от вчерашней переменной облачности не осталось и воспоминания. За окном резвилась молодая весна. Посмотреть бы. Кресло стояло вплотную к кровати. Ольга ухватилась за поручни, подтянулась и села. Ноги, тощие, слегка желейные, лежали мирно. Вижу, а не чувствую. Она потыкала пальцами в коленки. Наверное, если бы не ощущение полного равнодушия, которое перелилось через край вчера перед сном, она бы расстроилась. Да что там расстроилась? Она бы истерила и рыдала. Мечтала всеми возможными способами вернуть способность двигаться. Вот тогда бы точно ходила только на каблуках. Но не сегодня. Хорошие таблетки. Надо домой такие, чтобы прям было все равно. Она спустила сначала одну ногу с кровати, потом другую. Ноги повисли. Приподнимаясь на руках, Ольга двигала таз в сторону кресла. Изо всех сил, упершись руками, одной в высокую больничную кровать, другой в край зафиксированного кресла, рывком приподняла тело и перенесла таз на край. Ухватилась за подлокотники и втянула себя на сиденье. Смех и слезы вырвались так внезапно, что удивили. Сама смогла. В коридоре уже никого не было. Пустовали открытые палаты. Ольга подъехала к сестринскому посту. Тоже никого. Странно. И куда мне теперь? Двинулась к лифту в конце коридора. Спуститься на первый этаж. Уж там-то точно должны быть люди. Двери лифта открылись и оголили шахту. Что за чертовщина? Где кабина? Отлично. И что мне делать? Идти пешком. Ольга обернулась на голос. Никого. Страх пробежал по спине влажной змейкой. Что происходит? Направила кресло в противоположный конец коридора. Тишина была абсолютной, но не давила. Ольга снова заглядывала в каждую палату. Вот и ее отдельная. Врач, лицом к окну. Простите, вы не знаете, что случилось? А разве что-то случилось? Переспросила женщина в белом халате, не оборачиваясь. Все куда-то пропали? Нет, все остались там, а ты ушла. Я? Куда ушла? Ольга подъехала ближе и попыталась заглянуть ей в лицо. Врач не отвернулась, но и лица Ольга не видела. Словно фотографию затерли. Черты угадывались, но были засвечены. Что-то я с таблетками намудрила. Это точно, ответила женщина на ее мысли. Кто вы? Важнее понять, кто ты, зачем ты, для кого ты, когда и как долго. Странные вопросы. На них надо ответить? Можешь не отвечать, можешь ответить. Интерес и страх сплелись в тугую тетиву, и теперь мысли Ольги, Оленьки, Ольги Олеговны соединились в тонкую стрелу с обоюдоострым наконечником и готовы были сорваться. Только где цель? Куда стрелять? Неожиданно для себя заговорила. Кто я? Теперь уже просто оболочка человека. Всегда знала только одно. Не брошу школу. Она — мое спасение. А теперь? Кому я там нужна в этом кресле? Да и детям незачем видеть ущербного учителя. Я и в класс-то свой не поднимусь. На пятый-то этаж. И маме без меня легче. Теперь не будет переживать, бояться, скрывать от папы непутевую дочь и ее неудачное замужество. Да и Миша успокоится. Больше не буду его раздражать. Он перестанет злиться. Всем хорошо. И мне хорошо. Не болит теперь ничего. «Подойди», — врач позвала к окну. Кресло немного скрипнуло. «Нет, сама подойди». Ольга прониклась простыми и уверенными словами доктора. Встала с кресла. Боли не было. Привычные силы в ногах. Шаг. Второй. На всякий случай оперлась о подоконник. За окном был город. Ее город. Омытый первыми весенними дождями. Свежий. Голубой и салатовый. С желтыми и розовыми сталинками. Воздушными высотками. Златоглавым Кремлем. За окном была ее страна. С горами и озерами. Морями, гейзерами. Непроходимыми лесами. Бескрайними степями. Почему я все это вижу? Потому что захотела. Женщина указала куда-то вправо и вверх. С мгновенным приближением Ольга увидела песчаные карьеры, затопленные ледяной голубой водой. И, не может быть, свой класс, своих ребят. И девчонки курят. Она изумленно посмотрела на врача. На лице под белым свечением промелькнула улыбка. Ольга не увидела ее, почувствовала. Словно на перемотке, но в то же время все понимая и ощущая, как если бы сама присутствовала там, Ольга смотрела, как ребята высыпали на школьное крыльцо. «А поехали купаться!» — предложил Муравей. «Ага, много ты нудистских пляжей знаешь! Мы в школу в плавках не ходим!» — заржали ребята. «На карьерах нет никого. У меня для девчонок найдутся купальники и полотенца. А Муравей парням даст. Че вам там надо?» — подхватила Манечка. «Да там даже летом вода ледяная, а сейчас тем более!» — возмутился Антон. «Теплолюбивые могут не ехать, а занырнуть дома в ванну?» «Ну уж нет, я поеду!» Так и решили. Те, кто жили по пути к метро, забегали домой и брали все необходимое для купания. Остальных снабдили Манечкой Муравей. Синяя вода блестела на солнце серебром, что говорило о ее температуре лучше всякого градусника. Выбеленный песок, почти никакой растительности. На карьере было несколько озер. Одна чаша с синей, другая с бирюзовой, но были и с серой водой. Ребята нашли подходящий пляжик на солнечном склоне. Девчонки хлопотали с покрывалами и бутербродами, а парни, скинув одежду на песок, с воплями и матом кинулись в воду. Глядя на них, девчонкам резко перехотелось купаться. Мальчишки затеяли игру в догонялки, чтобы хоть как-то согреться, а затем стали заманивать девочек. Тогда догонялки перенеслись из воды на пляж. Небольшой бархан, на который надо вскарабкаться по скользящему из-под ног песку. Смех и девичий визг разлетались над водой. а потом всплески, крики и опять мат. Радостный, веселый мат. Одну за другой ребята выловили всех девчонок и побросали в воду. Привыкнув к холодной воде, молодежь угомонилась. Учительница смотрела на своих дорогих учеников и счастье переполняло. Выливалось светлыми слезами. Врач развернул ее от окна. Палата исчезла. Теперь Ольга стояла в дверях длинного кабинета с переговорным столом и стенами, обшитыми рыжими деревянными панелями. «Ты совсем с ума сошел?» — кричал седой человек во главе стола. «Ты нас всех под суд подведешь, щенок! Закрой рот! Не то хуже будет!» Ольга вздрогнула. Обернулась в поисках защиты. Женщина в белом халате так и стояла рядом. «Я тебя уничтожу! Ты меня еще умолять будешь!» Ольга вздрагивала от каждой до тошноты знакомой фразы. Седой кричал на Мишеньку, ее грозного, страшного мужа, который сутулился, вжал голову в плечи, весь иссох. «Скажи спасибо, что без занесения увольняем, так сказать, из уважения к заслугам. Сигналы по тебе не только снизу пришли. Кому ты и наверху насолил? Требует посадить лет на 10. Рот не открывай даже! Охранником на парковку пойдешь, щенок! Еще благодарить будешь!» Как он жалок! Ольгин страх растворился без следа. Больше никогда ее не тронет. Она не будет молчать, не будет терпеть, не будет бояться остаться без роскошной спальни и поездок в Париж. Глядя на округлые плечи, вывалившийся живот мужа, она вспомнила, какой была тогда, в молодости, и как он ее добивался. Только теперь знала, что не примет ухаживаний. Никогда. Картинка мягко сменилась. Посреди маленького храма было тепло, пахло ладаном и воском. Едва колыхались огоньки в лампадах. В дальнем левом углу знакомая фигура. Лена. Ее верная Елена Борисовна. «Надо же, не к экстрасенсу, а в храм!» — улыбнулась Ольга. Подруга опустилась на колени перед большим киотом. А рядом лысенький мужичонка. Сначала мялся, потом тоже встал на колени. Оля присела на корточки и заглянула подруге в лицо. «Лена, Лена, не плачь. Я тут. Все хорошо. Помоги, матушка, ей, а? Очень прошу. Как мать родную. Погубит он ее. Вон уже до больницы довел. Давай, давай, скажи ей». Лена посмотрела на лысого, который закивал головой и, глядя на икону, забубнил. «Помоги, Богородица, Елениной подруге. Ее муж не любит, а я люблю». «Кого ты любишь? Олю?» — зашипела Лена на лысого. «Нет-нет, Елену Борисовну очень люблю», — заторопился он, не отрывая глаз от святого лика. Ольга подошла ближе к иконе. «Троеручица, как у бабушки». «Ну что, милая, пришла наконец?» «Ба?» Оля оглядела комнату. Обои с мелкими розочками, редко насаженными на тонкие ветки, вьющиеся от пола до потолка. Деревянный, крашенный коричневой краской пол. Три маленьких окошка с белым кружевным тюлем. Пахнет печкой и хлебом. Ольга набрала полные легкие, чтобы унести с собой эти запахи, когда картинка сменится, и больничные стены вернут ее из странного путешествия. «Да ты не бойся, иди ближе. Вот ты никогда не плакала в голос. Так что причитать, выговаривать... Смотрю, как ты молча убиваешься, а сердце в клочья рвется». Бабушка стояла у своего гроба, опрятная, седая, руки в узелках вен и пятнышках. Мягкие, ласковые руки. А пятилетняя Оленька тихо сидела на стуле, ладошки неподвижно на коленках. Пальчики сдвинуты один к одному, слезы непрерывно по щекам. «Даже не всхлипываешь». «Я так и не поняла, как ты смогла меня тогда бросить? На всю жизнь?» «А я и не смогла. Я всегда рядом, милая». «Баб, а он знаешь что?» Внезапно по-детски проговорила Ольга. «Знаю, Клюковка, знаю. Но теперь и ты многое знаешь». «Что, баб?» «Что после смерти есть жизнь, что ты сильная и свободная». «Баб!» Первый раз в жизни Ольга запричитала в голос. «Всегда ты находила для меня нужные слова. Как жалко, что не могу обнять тебя». «Почему же? Смотри». Бабушка распахнула руки, и пространство наполнилось теплым светом. Ольга подошла ближе. Окутанная легким мерцанием, прижалась к бабушке. Сквозь слезы показалось, что на бабушке появился белый врачебный халат. «Помни, Клюковка!» Слова растворились, поглощенные ватным вязким воздухом, которого внезапно стало катастрофически мало. «Ольга Олеговна, вы меня слышите?» Она открыла и тут же закрыла глаза от яркого направленного света. «Что случилось? Воздуха! Воздуха!» «Спокойно, не бойтесь. Вы меня слышите? Пошевелите правой рукой». «Правой? Где правой? Не шевелится». «Очень хорошо». Голос доктора был недлительный, спокойный, вызывающий раздражение. «Я сейчас извлеку трубку у вас из горла, и сможете дышать свободно. Будет немного больно. Так, потерпите. Ну вот и все». «Воздух!» – вдох поглубже. «Слава богу! Еле откачали. Такая молодая и жить расхотела. Нехорошо это, нехорошо. Что ж с вами приключилось?» «Жизнь», – прошептала Ольга и слабо улыбнулась.